возможность которых была предоставлена в его распоряжение. Очень коротко Колет Трекс коснулся общепринятой истории человечества. Он говорил о загадочных людях цивилизаций эпохи рассвета, которые не оставили после себя ничего, кроме горстки великих имен и каких-то тусклых легенд об империи. Даже в самом начале, так принято было считать, человек стремился к звездам и в конце концов достиг их. В течение миллионов лет он бороздил пространство галактики, прибирая к рукам одну звездную систему за другой. Затем из тьмы за краем галактики пришельцы нанесли свой удар и отобрали у человека все, что он уже считал своим. Отступление в тесные рамки Солнечной системы было горьким и продолжалось несколько столетий. Сама Земля едва избежала уничтожения благодаря легендарным битвам, которые гремели вокруг Шал-Мирейна. Когда все кончилось, человеку остались только его воспоминания и мир, в котором он родился. С тех пор все было лишь затянувшимся антипиком. И как крайняя ирония, галактическая империя, которая надеялась повелевать Вселенной, покинула даже большую часть своего собственного мирка и раскололась на две изолированные культуры – Лиза и Диаспара. Оазисы жизни в пустыне, разделившие их столь же эффективно, как межзвездные пропасти. Колет Рекс остановился. Олвину, как и каждому в гигантском амфитеатре, казалось, что историк смотрит ему прямо в глаза, взглядом свидетеля таких вещей, в которые он и по сейчас еще не в силах поверить. Вот и все, что касается сказок, в которые все мы свято веруем, из тех самых пор, как началась наша писанная история, снова заговорил Колет Рекс. А теперь я должен вам сообщить, что все эти сказки лживы. Лживы в каждой своей детали. Лживы настолько, что даже сейчас мы еще не сумели полностью соотнести их с действительностью. Он подождал, чтобы значение сказанного дошло до каждого, после чего, медленно и тщательно выговаривая слова, передал Лизу и Диаспару знание, которое было получено от Твейна Монда. Даже то, что человек достиг звезд, было неправдой. Вся его крохотная империя ограничивалась орбитой Плутона и Персефоны. Межзвездное же пространство оказалось таким барьером, преодолеть который человек был не в силах. Вся его цивилизация теснилась вокруг Солнца и была еще очень молода, когда звезды сами пришли к ней. Влияние этого, должно быть, оказалось потрясающим. Несмотря на все свои неудачи, человек никогда не сомневался, что настанет день, и он покорит глубины пространства. Он верил и в то, что если Вселенная и населена равными ему, в ней, тем не менее, нет никого, кто превосходил бы его по развитию. Теперь же Земле стало ясно, что она была не права в обоих случаях, и что в межзвездных глубинах существуют умы куда более великие, чем человеческие. На протяжении многих столетий, сначала в кораблях, построенных другими, а позже и собственной постройки на основе заимствованных знаний, человек исследовал галактику, и повсюду он находил культуры, которые мог оценить, но с которыми не мог сравниться. А время от времени ему встречался и разум, обещавший вскоре вообще выйти за пределы человеческого понимания. Удар этот был невообразимо тяжек,

И там каким-то образом заперли. Мы не знаем, как. Его тюрьмой стала созданная искусственно странная звезда, известная под названием «Черное солнце». И там он и остается по сей день. Когда черное солнце умрет, он снова станет свободен. Сказать, насколько далеко в будущем лежит этот день, не представляется возможным. Колитрекс умолк, словно бы забывшись в собственных размышлениях, совершенно безразличный к тому, что на него глядели глаза всего мира. Воспользовавшись этим долгим молчанием, Олвин стал оглядывать тесно сидящих вокруг него людей, стремясь прочесть, угадать, что у них на уме теперь, когда они познали откровение и ту таинственную угрозу, которая отныне признана заменить миф о пришельцах. По большей части на лицах его сограждан застыло выражение крайнего недоверия. Они все еще не могли отказаться от своего фальшивого прошлого и принять вместо него еще более фантастическую версию реальности. Колитрекс заговорил снова. Тихим приглушенным голосом он принялся описывать последние дни империи. По мере того, как перед ним разворачивалась картина того времени, Олвин все больше понимал, что это был век, в котором ему очень хотелось бы жить. Век приключений и не знающего преград, сверхъестественного мужества, которое все-таки сумело вырвать победу из зубов катастрофы. «Хотя галактика и была опустошена безумным разумом, — говорил Колитрекс, — ресурсы империи оставались еще огромными, и дух его не был сломлен. С отвагой, которой мы можем только поражаться, великий эксперимент был возобновлен ради поиска ошибки, которая привела к трагедии. Разумеется, теперь нашлись многие и многие, кто выступил против этой работы, предрекая усугубление катастрофы, но все-таки возобладало противоположное мнение. Проект продвигался вперед во всеоружии знания, добытого такой дорогой ценой, и на этот раз он привел к успеху. Народившийся новый вид разумных существ имел интеллект, который просто невозможно было измерить. Но этот разум был совершенно ребяческим. Мы не знаем, был ли в этом расчет его создателей, но представляется вероятным, что они считали это неизбежным. Потребовались бы миллионы лет, чтобы он достиг зрелости, и ничего нельзя было предпринять, чтобы ускорить этот процесс. Вейнамонт оказался самым первым из этих созданий. По галактике должны были быть рассеяны и другие, но мы считаем, что создано их было не так уж и много, поскольку Вейнамонт никогда не встречал своих собратьев. Создание этого разума стало величайшим достижением галактической цивилизации. Человек играл в ней ведущую, даже, возможно, абсолютно доминирующую роль. Я не упоминаю здесь население, собственно, Земли, поскольку ее история не более чем ниточка в огромном ковре. В силу того, что на протяжении всего этого периода наиболее предприимчивые люди уходили в космос, наша Земля неизбежно стала в высшей степени консервативной и в конце концов даже выступила против ученых, которые создали Вейнамонда. И уж, конечно, она не сыграла никакой роли в заключительном акте. Труд Галактической Империи был теперь завершен. Люди той эпохи смотрели на звезды, которые они исковеркали в своем отчаянном стремлении побороть опасность, и приняли решение. Они постановили оставить нашу Вселенную в распоряжении Вейнамонда.